Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 16 серия. Итак, что у нас в сухом остатке? Сашка подчиняется Бусоедову. Это плохо. Еще как плохо. Не перебивай, я думаю. Значит, Сашка подчиняется вампиру, а этот подчиняется темному. Что? Это значит, что темный первым делом натравит Сашку на нас. Я так не думаю. Почему нет? Саша будет сопротивляться. Может, будет, а может и нет. Может, у него и воли-то своей не осталось. И дорогой наш блюститель сейчас просто орудие убийства. Страшное и очень сильное. Нет, я так не думаю. Валера, в смысле, темный, не захочет нас убивать. С чего ты взяла? Ну, меня же он не убил. Потому что ты ему интересна. Он твою силу надеется использовать. А меня темный в асфальт закатает и глазом не моргнет. Тебя, кстати, тоже. Не сразу, потом. Когда добьется своего. Обед готов. Прошу к столу. Погоди, Танюша, с обедом. Чуть позже. Так что же нам делать? Самый простой вариант – отловить Бусоедова. То есть он, конечно, сложный, только остальные еще хуже. Отловить Бусоедова? А что нам это даст? Как что? Если поймаем Бусоедова, сможем держать Сашку под контролем. Это хорошая мысль. Да, мысль хорошая. Только как ее в жизнь воплотить? Очень просто. Пойдем к убежищу темных и захватим Бусоедова в плен. То есть ты предлагаешь вступить с темным в открытый бой? Нет, нет. Мы придем, когда в убежище будет один Бусоедов. Я выманю его наружу, и мы его схватим. Как ты его выманишь? Там же наверняка охрана стоит. Да, там волколаки. Вот, а я о чем. Попробуем пройти, они нас атакуют. Ничего, мы справимся. Мы-то справимся. Только они такой шум поднимут, все темные сбегутся. Я могу пройти через волколаков. Каким это образом, интересно знать? Я голем, искусственное создание. Они меня не учуют. А что? Это мысль. Пройти-то ты сможешь, конечно. Вот только как ты с вампиром справишься? А с Бусоедовым не надо сражаться. Я с ним говорила. Он и сам уже хотел идти к нам сдаваться. Что вдруг? Он боится темного, боится других вампиров. А я обещала ему неприкосновенность. И что он ответил? Согласился бежать вместе со мной. А почему не сбежал? Волколаки схватили. Понятно. Но если он готов сотрудничать, так это сильно облегчает нам работу. Только надо будет защитить его от темного и от других вампиров. Ничего, защитим. Мы его так спрячем, ни одна живая душа не найдет. И мертвая тоже. Хозяина! Хозяина! Очнитесь, хозяина! Что с вами? Почему молчите? Чё-то с ним не то. С хозяином твоим. Лежит как мертвый. Он и есть мертвый, он же вампир. Нет, сейчас как совсем мертвый. Слушай, может, его током долбануло? Током? А, тогда снимай с него провода. Ну вот и снимай. Я-то при чем здесь? Ты тоже помогай. Чего это вдруг? Я на такое не подписывался. Это ваши дела, эти мертвецкие. Я в них прошу не впутывать. Я тебе сейчас нос откушу. Помогай, кому сказано. Ладно, ладно. Уж и пошутить нельзя. Какой народ стал нервный. Чуть что сразу нос откушу, нос откушу. Отстегивай провода. Да ты сначала все устройства от сети это отключи. А то вместо двух мертвецов тут сейчас и три будут. Ну вот, другое дело. Сейчас моего болезного... Ой! Очнулся, кажется. Хозяина! Хозяина, вы живы? Не говори глупостей. Я всегда жив. И всегда мертв. Я же вампир. Вы не шевелились от хозяина? Потому что он мне голову оторвал. Кто оторвал? Светлый блюститель. Хозяина! Как он мог оторвать одинака? Вы тут, а он и там. Я вошел в Бусаедова. Начал говорить с блюстителем. Я обратил его, инициировал, и тут он взбесился и оторвал мне голову. Бусаедову? Да, Бусаедову. И чего теперь? Ты о чем? Подчиняется вам теперь Сашка, или как? Ваше мертвейшество, вы заснули, что ли? Ну, как там блюститель наш, подчиняется вам или нет? Я не знаю. Должен подчиняться, но я не уверен. Хозяин чувствует его? Не могу сказать. Кажется, что-то чувствую. Но это очень странное чувство. Да, тут у вас вообще все со странностями, с придурью. Уж извините за выражение. Если хозяин хочет, я могу узнать, я найду блюстителя, я узнаю. Нет, не надо. Это может быть опасно, я сам. То есть это вы лично пойдете к Сашке? Лично не нужно. Я свяжусь с ним телепатически. Вот через эту вашу машинку? Да. Юхашка! И что, хозяина? Подключай. Хозяин уверен? А если он опять оторвет вам голову? Не оторвет. Я подключусь к нему напрямую. А себе он голову оторвать не сможет. Хорошо, хозяин. Юхашка подключает. Если Бусаедов готов сдаться, мы с этим делом и втроем управимся. Главное, чтобы Петрович не мешался под ногами. Кстати, а где он? Кто? Петрович. Ты у меня спрашиваешь? Это я у тебя хотел спросить, где Петрович? Он что, не с вами? Петрович должен быть с тобой. Его же темные взяли в плен. О, Господи! Что такое? Нет, нет, нет. Не может быть. Да что случилось? Просто я помогла ему сбежать. Направила его к вам, чтобы он все вам рассказал. Вон оно что. Значит, он не пришел? Не появился? Татьяна, тут был кто-то без меня? Нет, полковник, никого не было. Какой ужас! Да успокойся ты. Ну, загулял где-нибудь старый прохиндей. Рано или поздно появится. Нет, он не появится. Ты что имеешь в виду? Валера наложил на него заклятие отсроченной смерти, чтобы не убежал. А поподробнее? Если бы Петрович переступил порог убежища, он бы тут же умер. Но он же переступил? Да, потому что я приостановила действие магии. Я послала его к вам и сказала, чтобы первым делом вы сняли с него заклятие. А что же ты сама не сняла? Я не могла. У меня были связаны руки. Боже мой, какой кошмар! Погоди паниковать. Сколько действует отсрочка? Она уже кончилась. Должна была кончиться. Я убила Петровича. Женя, успокойся. Никого ты не убивала. Петрович взрослый человек, должен сам соображать. Может быть, его Валера перехватил. Вернул обратно. Нет, он не мог. Тогда бы я знала. Петрович, прости меня. Да погоди ты его хоронить. Я его знаю. Это такой старик, он еще нас всех похоронит. Ну вот, а ты боялась. Это наверняка он и есть Петрович. Явился, не запылился. Я открою. Полковник, это нехорошо. Что нехорошо? Что она пошла открывать. Нарушение норм безопасности. Думаешь? А ну-ка давай-ка за мной. Не может быть! Это ты? Откуда ты здесь? Я сбежала от него. Это кто такая? Это Маша, Мария Петровна. Она помощница Темного. Он всех убил. Всех до единого. Кто убил? Кого убил? Светлый блюститель, он убил всех. Он и за мной теперь придет. Ах. брат, заплутал? До города подбросить? Да. Ну, залезай, да? Куда едем? Куда, говорю, едем? Прямо. Понял. Тогда скажешь, где остановиться. А ты как вообще здесь оказался? Пешком или тоже кто подбросил место так глухое? Чего, не в настроении говоришь, что ли? Не вопрос, понимаю. Не вчера на свет родился. Как говорится, каждый индивидуум имеет полное право на приватность. Хорошо сказал, да? У меня вот тоже был случай. Вечером пошли с друзьями в кабак. Ну, выпили, закусили, все дела. А потом раз и отрубился. На утро просыпаюсь, смотрю, кругом все незнакомый. Понять не могу, где это я. И главное, не могу вспомнить, кто я такой в Ашпе. Это вот у них в ресторане такой коктейльчик они клиентам подавали. Ну, потом ничего, конечно, опомнился, пришел в себя. Ты, может, тоже чего-то не того выпил? Есть такое дело? Что-то ты, братуха, неразговорчивый какой-то. Прям подозрительно. Ты, может, террорист или маньяк? Ладно, ладно, расслабься, я шучу. Хотя дыхание у тебя нездоровое. Тебе бы сходить к врачу надо. Во-первых, успокойся. Я спокойна. Ну да, видим мы какая-то спокойная. На вот, выпей водички. Спасибо. Платок возьми. Ну вот. А теперь рассказывай все по порядку. Ну, в общем так. Валера спас Сашу. Вытащил его из-под земли, доставил в убежище. А там он от нас сбежал. И стал искать Бусоедова. Зачем ему вампир? Откуда я знаю? Может, отомстить хочет за то, что тот его укусил. Ладно, дальше. А дальше все. Когда он Бусоедова отыскал, в нем уже был самый главный вампир. Это который Лулу? Да. Первожмур. Он уже был внутри Бусоедова, в башке у него. И мы, когда подоспели, Лулу уже гипнотизировал Сашку. Гипнотизировал? Ну, или, может, инициировал, я не знаю. Только потом Сашка вдруг раз и оторвал ему голову. Так. А что было потом? А потом... Потом... Не могу я. Потом он убил Валеру. Не может быть. Блюститель не мог убить блюстителя. Так он же не блюститель уже. Его же вампиры обратили. Ты своими глазами видела, как Саша убивал Темного? Нет. Валера меня прогнал. Но я слышала. Я все слышала. Он так страшно кричал. Мамочки, мамочки, что мне все это? Ну, успокойся. Прошу тебя, успокойся. Не надо. Не могу. Все это ложь. Что? Я не верю ни единому слову. Это ловушка. Она все придумала, чтобы втереться к нам в доверие. Перестань. Не перестану. Она все врет. Она темная. Она опасна. Татьяна, будь добра, выйди из комнаты. Выйди вон из комнаты, сейчас же. Это ваш голем, да? Она меня теперь грохнет. Не болтай ерунду. Никто никого не грохнет. Во всяком случае, без моего приказа. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь, он придет за мной. Не выдумывай, зачем ты ему нужна? Да вы просто не видели его! Это уже не человек, это что-то страшное, безумное. Его никто не остановит. Григорий Алексеевич, вы думаете, Лулу инициировал Сашу? Похоже на то. И что это значит? Это значит, что мы имеем дело с самым страшным существом на Земле. Страшнее Темного. Страшнее даже самого Лулу. Вы думаете, Лулу им управляет? Не знаю. Как ни странно, это был бы не худший вариант. Хуже, если им никто не управляет, а значит, он может таких дел натворить. Он натворит. Я видела его, он обязательно натворит. Может быть, уже натворил. Может быть. А позвоним-ка мы дежурному. Алло, лейтенант. Это я, Ильин. Ты вот что, лейтенант. Обо всех крупных происшествиях в городе тут же докладывай мне. Да, даже если не по нашей части. Любое крупное происшествие. И еще. Докладывай также обо всем странном и непонятном. Но откуда я знаю, что? Инопланетяне, может, высадились. Или мертвецы на кладбищах восстали. Короче, все непонятное и пугающее. Вот так вот. Ладно, бывай. Думаете, он себя проявит? Не знаю. Но лучше подстраховаться. Ну, чего он там? Кто чего он там? Ну, жмурик наш. Опять залег и молчит. Только электричество зря переводим. Не зови хозяина жмуриком, ты сам жмурик. А как же его звать прикажешь? Зови хозяином, зови величайшим. Ну уж и величайший. Был бы он величайший, давно бы с меня заклятие снял. Какое заклятие? Отсроченной смерти, вот какое. Я же, считай, под топором хожу все это время. Хозяин все может. Он властелин над жизнью и смертью. Хозяин! Ты смотри, а, как его колбасит. Зубами заскрипел. Не, отойду-ка я подальше на всякий случай. Хозяина, вы в порядке? Я... А, в порядке он. Ты посмотри, глаз какой-то безумный. Ты что-то сказал? Я-то? Я говорю, видели чего-то, ваше мертвейшество? Да, я видел. Хозяин, что он сделал? Что сделал блюститель? Он ударил вас? Похоже на то. От молодежь пошла, старость совсем не уважают. Вон. Что? Пошел вон отсюда! Не вопрос. Я в той комнате подожду. Юхашка. Да, хозяин. Нужно отыскать его. Кого? Блюстителя. Надо отыскать его раньше, чем он отыщет нас. А он что, ищет нас? Да, он ищет. И он идет за мной. Ну, друзья мои, положение наше хуже губернаторского. Светлый блюститель стал вампиром. Темный, может быть, и вовсе уничтожен. Нужно подумать о стратегиях выживания. Да какие тут стратегии? Закопаться поглубже и ждать, пока его кто-нибудь не грохнет. И кто же, по-твоему, должен его грохнуть? Не знаю. Может, местные им займутся или вампиры. Все ж таки по их вине все случилось. У местных руки коротки блюстителем заняться. А что касается вампиров, так от них подавно ничего хорошего ждать не приходится. Нет, биться с Сашкой придется нам. Потому что больше некому. И в этой связи у меня вопрос. Ты-то теперь с кем? В смысле, с кем я? Я сама с собой. Понятно. Сама с собой. Ну что ж, в таком случае, как говорится, вот тебе Бог, а вот порог. Не поняла. В том смысле, что придется попросить тебя на выход. Почему? Потому что ты вообще-то темная. И ты наш враг. И если ты сама по себе, то нам такое соседство совершенно ни к чему. Поэтому прошу оставить нас и по возможности не беспокоить. Как это оставить? Куда же я пойду? Ну, это нас не касается. Ты сама по себе, мы сами по себе. Подождите, а если он за мной погонится? Если он меня так же, как Валеру? Может, запросто. Вот поэтому я тебя и спрашиваю. Ты с кем? Ты с нами или с кем-то еще? А с кем я еще могу быть? С вампирами, что ли? Ну, не знаю. Может, с местными? Ага, конечно. Знаю я этих местных. Они жулики, клейма негде ставить. Нет уж. Тогда я с вами. Пока, во всяком случае. Отлично. Будем считать, что заключили перемирие и временный союз. Угу. Будем. И еще. Нам понадобится твоя помощь. У темного в убежище, я знаю, есть какое-то количество магических артефактов. Так вот, они нам сейчас очень понадобятся. Для чего они нам, товарищ полковник? Чтобы быть во всеоружии, когда Саша за нами придет. А у вас что, своего оружия нет? Наше оружие в основном против темных работает. А Саша по природе своей светлый, так что понадобится и то, и это. Нет, нет, я вас в убежище не поведу. Даже не уговаривайте. Почему? Ну вот, а говорила, что с нами. Да, я с вами. Я только в убежище не пойду. Почему? Да потому что там сейчас ваш блюститель. Я если второй раз его увижу, я умру от страха. Думаю, что в убежище Сашки уже нет. И куда же он, по-вашему, делся? Ну, это я вам сказать не могу. Слушаю. Да, лейтенант. Так. Так. Понял. Адрес какой? Записываю. Все ясно, будь здоров. Что-то случилось? Случилось. Что? Крупная авария. Легковушка вылетела на встречку, собрала кучу машин. Кошмар. Авария произошла не по вине водителя, а по вине пассажира. Он, пассажир этот, пробил головой машину, в которой ехал. Разве такое возможно? Смотря какой пассажир. Вы думаете, это он? Я думаю, что надо поехать и на месте все посмотреть. Готовы, барышни? Готовы. Мне страшно. Тогда оставайся здесь. Здесь еще страшнее. Это ваша големша спит и видит, как бы меня задушить. Я ей не доверяю. Ну, значит, собираемся и поехали. Аккуратнее, барышни. Вы пока погуляйте поблизости, а я с нашими доблестными гаишниками переговорю. И далеко не отходите. Мало ли что. Добрый день, капитан. Здравия желаю, товарищ полковник. Моя фамилия Ильин. Мне уже позвонили, предупредили. Это хорошо, что предупредили. Предупрежден, значит вооружен. Простите, не понял? Да так, мысли вслух. Ну, что тут у вас стряслось? Да дурацкая история, товарищ полковник. Уже интересно. Один, извините за грубость, водила на букву МУ на полном ходу выскочил навстречку. Чудом обошлось без жертв. Хотя вот пару машин он побил очень прилично. Так он пьяный был, что ли? Твой этот на букву МУ. Да не похоже. То есть экспертизы пока не делали. Ну, не до того было. Но не похоже. А предварительная версия есть? Может, техническая неисправность или еще что? Выясняем, товарищ полковник. Угу. А сам виновник аварии что говорил? У него версия такая, экзотическая. Говорит, мол, взял попутчика, а тот головой высадил ему крышу. Ну, его и понесло навстречку. Да, это лихо. Такие попутчики не каждый день попадаются. А с ним самим-то поговорить можно? С водителем? К сожалению, товарищ полковник, уже нет. Скорая увезла. Но он в сознании? В сознании. Только нога сломана, да пара ребер. Понятно. Ну что ж, давай посмотрим саму машину. Конечно, товарищ полковник. Вот она стоит. Ага. Ну, я смотрю, крыша-то действительно отскочила. Я думаю, это от столкновения. Человек-то вряд ли на такое способен. Вряд ли, вряд ли. Я только не понимаю, товарищ полковник, вам-то эта история с какого боку? Вы же вроде из убойного. А тут все живы-здоровы. Думаешь? Вроде да. А что есть? Другие сведения? Как же это его угораздило башкой крышу снести? Или он уже себя совсем не контролирует? Кто, товарищ полковник? Что кто? Ну, кто не контролирует? Чего не контролирует? Вы сказали, себя не контролирует. А, это я насчет крыши. Что с человеком происходит, если он на ходу крышу с машины снимает? Да уж, наверное, ничего хорошего. А вы что, правда думаете, что это пассажир виноват? Да я пока ничего не думаю. Я так присматриваюсь. Скажи-ка, капитан, а пассажир этот, когда вы приехали, его уже, наверное, след простыл, да? Ну, в общем, да. Угу. Я почему-то так и подумал. Жаль. Интересно было бы его допросить. Так это, я думаю, можно устроить. Что? Ну, во-первых, на видеорегистраторе его физиономия могла остаться. А во-вторых? А во-вторых, он тут неподалеку должен быть. С чего ты взял? Да мне водила сказал, когда его в скорую грузили. Он сказал, что пассажир после аварии вылез и вон в тот торговый центр пошел. Может, до сих пор там тусуется. Молодец, капитан. Выношу тебе устную благодарность. Рад стараться, товарищ полковник. Эй, барышни! Женя, Маша, давай сюда. Ну что, Григорий Алексеевич, что-то узнали? Что-то узнал. Похоже, блюститель наш сейчас вон в том торговом центре ошивается. Кошмар какой! И что мы будем делать? Как что? Брать его будем. Что ж еще? Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.